Жила одна бедная женщина, и было у нее 13 детей. Самого младшего звали Тредичино. Это потому, что он был 13-й из братьев. А в Италии таких мальчиков всегда зовут Тредичино. Бедной женщине было очень тяжело прокормить своих детей. Когда дети подросли, она как-то позвала их к себе и сказала: «Старая стала, не могу больше вас кормить. Придется вам самим о себе позаботиться». Отправились братья удачи искать. Шли они, шли. Видят, на опушке леса дом стоит. А в этом доме летом жил король. Постучал Тредичино в дверь и попросил у короля кусок хлеба для своих голодных братьев. Надулся король, как индюк, и говорит: «Не могу я давать хлеб всем голодным оборванцам. Вот если найдется из вас храбрец, который отнимет у волка мое одеяло, тогда я дам ему хлеба и даже денег». Растерялись братья, не знают, что и ответить королю. Один Тредичино не испугался. Подошел он к королю и говорит: «Дайте мне большую иголку». И пошел он прямо к дому, где жил волк. Спрятался Тредичино за деревом и стал ждать. Только вышел волк из дома на охоту, Тредичино тихонько влез на крышу, спустился по печной трубе и спрятался у волка под кроватью. Вернулся волк с охоты усталый, вытащил из сундука одеяло, лег на кровать и сразу же захрапел. Тогда Тредичино подкрался к волку и давай его колоть иглой то в бок, то в спину. Завертелся волк, одеяло исползло с него. Тут Тредичино его подхватил, вылез через печную трубу и побежал прямо к королю. А надо вам сказать, что был у волка ученый попугай. Что ни спросишь у попугая, он на все мог ответить и время умел узнавать. Проснулся волк утром и спрашивает у попугая, который час. «Еще только 5 часов утра, а хитрый мальчишка Тредичино уже унес у тебя одеяло», отвечает попугай. «Пусть только этот разбойник попадется мне в лапы, я ему покажу!» — зарычал волк. Да так громко, что все зайцы в лесу перепугались. А тем временем Тредичино был уже в королевском доме и ждал обещанной награды. Но король и не думал выполнять свое обещание. «Это не мое одеяло», — сказал он Тредичино. «Унеси у волка мое одеяло с колокольчиками. Тогда уж я обязательно тебя награжу». «Хорошо», — ответил Тредичино. «Дайте мне вату и нитки, и я принесу вам ваше одеяло с колокольчиками». Ночью пробрался Тредичино в дом волка, а чтобы колокольчики не звенели, хитрый мальчишка закутал их в вату и обвязал нитками. Потом он схватил одеяло, вылез по печной трубе на крышу, спустился на землю и бегом в дом к королю. Проснулся волк утром и спрашивает попугая, который час. «Всего только 4 часа утра, а Тредичино успел уже унести у тебя одеяло с колокольчиками». Еще больше рассердился волк, зубами заскрипел, зарычал: «Поймаю Тредичино, разорву его на куски». А Тредичино в это время уже прибежал в королевский дом, отдал слугам одеяло и стал ждать награды. Вы думаете, король наградил мальчика? Вот и нет. Захотелось теперь королю ученого попугая заполучить. Пусть время ему говорит, когда он проснется. Опечалился Тредичино. Как попугая унести? Только к нему подойдешь, он так затрещит, что его волк сразу услышит. Да только недаром Тредичино был самым умным из братьев. Он все-таки придумал, как перехитрить попугая. Попросил Тредичино у королевских слуг разных сладостей, уложил их в корзину и опять пошел в лес. Дождался он, когда волк ушел за водой, пробрался к нему в дом, поставил открытую корзину на стол, а сам под стол спрятался. видит попугая, корзина со сладостями, и никого нет. Ну разве мог попугай устоять перед сладостями, если он любил их больше всего на свете? Залез он в корзину, набил полный рот, жует, да от удовольствия языком прищелкивает. Тут подкрался тридичина, захлопнул крышку, схватил корзину и пустился со всех ног к королю. Бедный тридичина решил, что уж теперь-то все его испытания кончились, и скоро он с братьями сможет вернуться домой. Да не тут-то было. Взял королю тридичина попугая и сказал ему: «Послушай, тридичина, даю тебе мое королевское слово, что награжу тебя, как обещал. Но сначала ты должен исполнить мое последнее желание. Хочу, чтобы ты поймал самого волка. А если ты его не поймаешь, не миновать тебе смерти, понял?» Всю ночь думал бедный тридичина, как ему поймать волка, и придумал. Наутро сколотил он большой ящик, поставил его на тележку и отправился в лес. Подошел он к дому волка и давай кричать, что есть силы. «Король велел изловить непослушного тридичину! Кто поможет мне поймать тридичину?» А волк тут как тут: «Это ты, мальчик, хочешь поймать тридичину? Я помогу тебе, теперь дряной мальчишка не уйдет от нас». «Я уже ящик приготовил», — говорит волку тридичина. «Вот только боюсь, немало ли будет. Говорят, тридичина одного роста с тобой. Ляг, пожалуйста, в ящик, я проверю». Глупый волк покорно влез в ящик. Не успел он хорошенько улечься, как тридичина схватил молоток и живо начал забивать крышку ящика гвоздями. «Что ты делаешь, добрый мальчик, ведь я так могу задохнуться!» — закричал волк. «Ничего, ничего, кум волк, дорога тут не дальняя, можно и потерпеть!» — ответил ему тридичина. Так вот поймал тридичина самого злого волка. Пришлось королю на этот раз дать тридичине и его братьям обещанную награду. Довольны вернулись братья к матери, построили они себе новый дом и зажили в нем дружно и весело. А в деревне, где жили братья, крестьяне и сейчас еще говорят: хитер был король, да наш тридичина посмышленнее его.